Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 10 сентября, четверг, и на часах в студии 11 часов 19 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. Родные мои, я уверен, что вы, как и я, очень любите нашу родную Ивановскую землю. И даже пусть сейчас за окном идет дождь, но все равно мы от этого не меньше ее любим. Но самое удивительное, что вот это не только наша любовь, но когда к нам приезжают какие-то известные поэты или писатели, они тоже как-то прочувствуют вот нашу эту землю, нашу эту энергетику. И я думаю, что вы все знаете, что о многих городах нашей Ивановской области писали и Некрасов, и Толстой, и Чуковский, и Бунин, и Маяковский, и Ахматова, и многие другие. Но самое удивительное, мало кто знает, что у нас здесь был даже Дюма отец, а кроме него еще Гумилев, Сорот, Серафимович и многие-многие другие. Вот об этом мы сегодня и поговорим. А поговорим мы сегодня с нашей гостью. У нас сегодня переводчик и кандидат филологических наук Евгения Борисовна Малькова. Доброго дня. Здравствуйте. Давайте тогда вот сразу же с галопа в карьер. Неужели сам Дюма отец, написавший «Трех мушкетеров», был у нас в Ивановской области? Да, это действительно так. Александр Дюма проезжал мимо Плёса и Решмы в 1858 году, когда он совершал свое путешествие по России. Его пригласил известный петербургский вельможа Безбородов Кушелев совершить это путешествие. Дюма сначала был не уверен, поскольку в России ходило много слухов. Что у нас медведи ходят, да, с балалайками. Например. Но интерес к приключениям, к путешествиям все-таки победил. И Александр Дюма совершает путешествие по нашей стране. Он побывал в Петербурге, в Москве, а далее на пароходе путешествует по Волге в Астрахань. Интерес к России у Дюма появился немного раньше этого путешествия. Он написал произведение, которое называется «Учитель фехтования», и в нем говорится о жизни декабристов. Он пользовался мемуарами, материалами для создания своего произведения. Естественно, добавил туда художественных подробностей, страстей. Говорят, что там достаточно много несуразностей, которые он создал, может быть, в угоду большей занимательности повествования, но, тем не менее, вот интерес к России у Дюма появился значительно раньше. И вот во время этого путешествия по России он, кстати, смог встретиться с прототипом героя романа «Учитель фехтования», это был Иван Анненков. А что касается наших краев, то Дюма «Путешествие по Волге» говорит о том, что это величайшая русская река, с которой он хотел познакомиться, потому что как в Америке река Миссисипи, так в России это река Волга, которая является сердцем нашей страны. Но долгое путешествие немного утомило писателя, берега были достаточно однообразны, и это путешествие оживляли встречи с людьми. И одним из таких интересных людей для него была княгиня Анна Долгорукая, которая села на пароход в Ярославле вместе со своей компаньонкой. Дюма оставляет очень лестный отзыв об этой женщине, которая была чрезвычайно образована, естественно, прекрасно говорила по-французски, знала историю, поэзию. И во время знакомства с ней Александр Дюма переводит стихи Лермонтова на французский язык. И у нас есть даже. Да, они у нас есть. Ну, стихотворение на русском языке, я думаю, наши слушатели знают. Это стихотворение «Дары Терека». И во время остановки в Плёсе Дюма как раз переводит это стихотворение с помощью Анны Долгорукой. Она сделала для него подстрочник на французском языке, а Дюма уже излагал в стихах. Он был в восторге от поэзии Лермонтова. А от нашего Плёса-то он тоже был в восторге? Поел он там рыбки-то нашей копченой? К сожалению, об этом информации не сохранилось. Как пишет Дюма, перевод отнял у меня часть ночи. Последовательно, по мере того, как княгиня делала перевод на французский, я обращал его в стихи. Он приводит стихотворение, достаточно объемное, 10-строфное, и рассказывает о том, что княгиня простилась с нами утром следующего дня. Волжские суда не ходят ночью, за исключением весны, когда тает снега. На Волге немерена глубина, и капитаны постоянно боятся посадить судно на мель. Мы остановились, чтобы провести ночь в план. Он путает Плёс и план. На завтра утром пароход остановился между планом и Решмой. Настало время сказать друг другу прощай. Княгиня высаживалась в одном из своих владений, выходящем на Волгу, где она решила провести несколько дней. Я сошел первым в лодку, чтобы помочь княгине спуститься, и хотя трап был крутым, она достигла лодки благополучно. Не повезло старой компаньонке. Она поскользнулась и упала в реку. Но поистине с мужской силой княгиня ухватила ее рукой и держала на плаву, так как я удерживал княгиню в лодке. Нашими объединенными усилиями удалось вытащить бедную женщину из реки, но она выбралась вымокшей до костей. И в какой воде? Вода уже замерзала. Не было средства согреть потерпевшую, кроме как на берегу, так что наше прощание было очень ускорено этим несчастным случаем. Пароход продолжил путь, а лодка во все весла достигла Волжского берега, где мы увидели, как сошла княгиня и взмахом платка подала нам последний дружеский знак. Свершилось еще одно очаровательное событие, чтобы оставить во мне только дым, называемый воспоминанием. Надо же. Но как он мог вместо Плёса говорить план? Безобразие, надо вообще его заругать. Ну, он общался по-французски. И еще один момент важный. Это его произведение, которое я цитировала, называется «Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в России». Он же написал после своего возвращения во Францию. То есть возможно, мог и подзабыть, конечно. Да, некоторые названия, конечно, могли у него испутаться. Кроме этого стихотворения «Дары Терека», Дюма еще перевел стихотворение «Раненый». К сожалению, в русском оригинале это стихотворение не сохранилось. Оно сохранилось только в переводе Дюма. И в своей книге он еще дает перевод стихотворения Лермонта «Горные вершины», которое, в свою очередь, является вольным переводом Гёте. И он очень восхищается поэзией Лермонтова, говорит, что она очень самобытна. Но больше у него не осталось никаких воспоминаний про быт, вот, который у нас царил на территории области хотя бы частично. Про быт на территории области он не рассказывает, но вообще в его произведении очень много рассказов о русском быте. Есть зарисовки из русской истории, которые его интересуют. Как его интересовала французская история, так его и заинтересовала и русская, со всеми интригами, там, страстями. И он дает достаточно большие выдержки вот из русской истории. Например, он посещает Кострому, рассказывает про царевича Дмитрия. В его произведении встречаются, опять же, некоторые, может быть, какие-то несуразности, неточности, за которые его ругали, но, с другой стороны, это произведение дает очень интересный взгляд на нашу страну глазами иностранца, глазами, да, человека, который воспринимает ее иначе. Просто безумно интересно, как он среагировал на Плёс. Если я правильно понимаю, он же там не останавливался, то есть он был на корабле. Да, да. И они, конечно же, могли сходить, но он там вот точно не ночевал. Просто я опять же помню, что когда Исаак Левитан впервые Плёс увидел, он в него буквально влюбился. А вот здесь, видимо, внимание Плёс к себе привлёк, но не захватил. Возможно, да. Его больше интересовали его попутчица и стихотворение Лермонтова. Какой, да? Он был коварный мужчина. Вот он их обольщал, я уверен, с помощью стихотворений Лермонтова. Опять же, уважаемые радиослушатели, у нас сегодня прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, и я призываю вас рассказывать о поэтах и писателях, кто посещал наш край или писал о нашей Ивановской области, о нашей родной земле. Я уверен, что, опять же, многие из вас в советские годы встречались с разными великими нашими советскими писателями, кто сюда приезжал. Расскажите об этом, пожалуйста, это было бы безумно интересно. А прежде чем уйти на нашу традиционную зарядку, мне бы хотелось буквально зачитать несколько строк из стихотворения Владимира Маяковского. Называется оно «Раньше и теперь». И вот там есть очень интересный момент. «Дождетесь, буржуи! Будет Нью-Йорк в тетюшках, будет рай в шуе». Вот красиво, то есть вот так приятно, когда слышать наши родные ивановские города в стихах и в прозе великих поэтов и писателей. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что у нас в студии кандидат филологических наук, переводчик Евгения Борисовна Малькова. И вместе с ней мы говорим о поэтах и писателях, посещавших наш родной край или писавших о нашей родной Ивановской земле. Мы узнали, что у нас был Дюма, оказывается. Кто у нас еще был? Еще бы мне хотелось сегодня поговорить о Константине Бальмонте, который, как нам всем известно, родился в Шуйском уезде, в селе Гумнище. В нашем крае он проводит 8 лет, когда учится в Шуйской гимназии. Потом еще проводит год уже, когда его исключили из Московского университета. Я просто напомню, как он называл Шуйскую гимназию в своих дальнейших воспоминаниях. Так вот, Бальмонт пишет, что Шуйская гимназия – это гнездо декаденства и капиталистов, чьи фабрики портили воздух и воду в реке. Вот так Бальмонт говорит о Шуйской гимназии. Ну, на самом деле, как раз именно в это время он вступает в нелегальные кружки и на самом деле находится всегда под угрозой исключения из учебного заведения, и заканчивает он гимназию уже во Владимире. Но, тем не менее, да, вот несмотря на такое вот негативное отношение, может быть, к условиям быта народа, он очень любит наши края, и уже находясь в вынужденной эмиграции во Франции, он вспоминает родную Шую, и он посвящает ей прекрасное стихотворение, которое называется «Дрема», в начале которого он говорит о том, что ему видится прекрасный сон, пока он находится на берегах Атлантического океана во Франции. И в этом сне он как раз видит родные места. Зачитаю отрывок этого стихотворения. «Засну и слушаю я оконье, оки и клязьмы. Вот базар, копыт, подков я слышу цоканье. Шумит, кричит и мал, и стар. Платки с цветистыми узорами, лотки и телеги, к ряду ряд. Разноголосится и хорами, и ржание тут, и стон телят. Чем хочешь щегольнем, рогожими, лаптями, мылом, киселем, иконами ни с чем не схожими, мы богомазами слывем. Имеется и домотканина, и рыбу мы везли не зря, и есть портреты от Сусанина до августейшего царя. Есть Битень, сбитень, к нам пожалуйте. Веселый смех, лукавый глаз. Эх, барин, вы его не балуйте, не сбитень у него, а квас. Софьян, сапожки в руки просятся. А где изъян в них? Не таи. Через неделю уже проносится. Да лопни глазоньки мои. Рожки, они деревянистые, но вкус таинственный у них. И соты меда золотистые. Но вот базар стозвучный стих. Умолкла шулой тароватая, но длится мой прозрачный сон. И чую в воздухе заката я, как ласков колокольный звон». Прекрасно. А еще в Шуе он очень любил публичную земскую библиотеку. И он туда приходил, чтобы почитать зарубежных классиков. Самое удивительное, что Бальмонт, он свободно владел французским, и он за 3 месяца изучил немецкий язык. Вот для меня это сейчас просто фантастика, но вот такой был человек. И он в этой публичной земской библиотеке мог в подлиннике читать читать немецких авторов. Это еще раз показывает, вот какие у нас были и остаются очень-очень мощные библиотеки. Я, правда, восхищаюсь, но вот насколько человек любил свой родной край, хоть и прожил там, ну, совсем немного. Хочу немножко отметить вот как раз про переводческую деятельность и про знание языков Бальмонта. Он не получил законченного образования, но действительно занимался много самообразованием, много читал. По некоторым данным, он владел 15 языками. 15? Да, ну и понятное дело, что не всеми он владел свободно, вот как французским, естественно, владел свободно. Также прекрасно владел английским, немецким. Он переводил много поэтов, французских символистов, немецкую поэзию. В том числе он переводил даже грузинскую поэзию, например, «Витязь в тигровой шкуре», японский хокку. То есть его диапазон интересов был очень широк. И его... И он себя считал не только поэтом, но еще и переводчиком. Он этим профессионально зарабатывал. Его много критиковали. Почему его много критиковали? Потому что он считал, что в переводе не нужно придерживаться оригинала, и давал очень часто вольный перевод, в котором отражалось больше его собственное мировоззрение, его собственное мироощущение, чем поэзия того автора, который он переводил. Но Бальмонт всегда на это считал, что самое главное – это передать душу. Он отвечал на критику так. Но тот факт, что он перевел действительно огромное количество зарубежных стихов, говорит, наверное, его пользу. Вот это огромное его трудолюбие и интерес он смог приобщить русского читателя, да, не владеющего иностранными языками, к нашей поэзии. Хвалят его переводы Эдгара Аллана По, которому, по всей видимости, он был более близок душевно, поэтому смог лучше передать душу его поэзии. Опять же, вот если мы сейчас возьмем одно из его стихотворений, которое он написал, по-моему, в 1929 году, хотя события, которые в нем происходили, когда он находился в Шуе в такой своеобразной ссылке, то есть его же в ноябре 1887 года высылают к нам в Шую под негласный надзор полиции, и там он живет еще практически год. И вот он там пишет, я просто одно четверостишье зачитаю, и вы почувствуете, насколько Шуя прекрасная и была, и остается. «Умолкла Шуя тароватая, но длится мой прозрачный сон, и чую в воздухе заката я, как ласков колокольный звон». Вот как надо любить свою землю, как надо любить свой край, чтобы даже вот этот колокольный звон передать его ласковость. Вот для меня это просто восторг. И я обожаю, когда вижу, когда пишут что-то о наших городах, о нашей земле. И я опять же призываю наших радиослушателей, позвоните нам по телефону 93-69-20, если вы знаете каких-то поэтов и писателей, кто посещал наш родной край, или, может быть, знаете какое-то стихотворение, которое они оставили о нашей области, о нашей родной земле, расскажите, пожалуйста, в прямом эфире, потому что я уверен, что в советское время очень много писателей к нам сюда приезжало на встречи со своими читателями, и мне кажется, что было бы прекрасно, может быть, даже услышать кого-то, кто был на таких встречах. Но я думаю, пока мы ждем звонка, перейдем к следующему, или мы еще не все рассказали? Немного еще хотелось поговорить о Бальмонте, чтобы перекинуть мостик к следующему поэту. Бальмонт первым браком был женат на Ларисе Михайловне Гарелиной из семьи наших известных ивановских фабрикантов. Они познакомились с Ларисой Михайловной в театре на представлении. Она сразу поразила его своей красотой, и через несколько месяцев они обвенчались. Вот они, наши ивановские красавицы, даже тогда очаровывали лучших людей. Да, но, к сожалению, брак их не сложился. Бальмонт со своей стороны обвинял Ларису Михайловну в том, что она его ревновала, в том, что она не поддерживала его в литературном творчестве, поскольку первый свой сборник стихов, который он опубликовал, он сжег, потому что не получил поддержки ни читателей, ни родных. Это время душевного кризиса Бальмонта, когда он пытается совершить самоубийство, к счастью, неудачное, но долго болеет, приходит в себя целый год, находясь в постели. И брак с Ларисой Михайловной завершается разводом. Но не все так печально. Вторым браком Лариса Михайловна выходит замуж за Николая Энгельгарта. Это литературный критик московский. И в этом браке у них рождаются двое детей. Вторая дочь, Анна Энгельгарт, станет второй женой Николая Гумилева. Ну, о Гумилеве мы поговорим чуть позднее. Мне бы хотелось еще раз доказать, что в нашей Ивановской области самые красивые девушки, пусть им 8 лет или пусть им 100 сколько угодно лет. И для этого мы сейчас откроем книжку «Москва и москвичи» Владимира Алексеевича Гилеровского. Открываем ее, и что мы там видим? Цитата. «Бывали оба они в Шуе и женились на родных сестрах». То есть даже в Москве и москвичах есть наш родной Ивановский край. Вот, за невестами в Шую поехали. Вот посмотрите вы на них, за нашими красавицами. То есть очень-очень приятно, что наша Ивановская область, она была прославлена еще очень-очень давно. И я очень-очень благодарен, опять же, всем поэтам и писателям, кто включает наши города в свои произведения. Но мы дошли до Гумилева. Все верно. Чтобы понять, да, как связан Гумилев с нашим краем, надо обратиться немножко пораньше, начать его знакомство с Анной Энгельгарт. По разным данным, они познакомились с ней в Петербурге то ли в 1916 году, то ли в 1917. Как говорят его современники, что это произошло 14 либо 16 мая на вечере Брюсова в Тенишевском училище, где Гумилев как раз познакомился со своей второй будущей женой. По другим данным, это было осенью 1917 года. Сохранились воспоминания брата Анны Энгельгарт, Александра Энгельгарт, который, кстати, стал известным советским актером, о том, как Гумилев, да, вошел в их семью. В этот период, весной 16 года, она познакомилась с Николаем Степановичем Гумилевым. К этому времени окончательно поправился и, выходя на улицу, впервые увидел Гумилева, который зашел за сестрой, чтобы куда-то идти с ней. Он был одет в гвардейскую гусарскую форму с блестящей изогнутой саблей. Он был высок ростом, мужественный, хорошо сложен, серыми глазами, смотревшими открыто, ласковым, немного насмешливым взглядом. Я расшаркался, он сказал мне несколько ласковых слов, взял сестру под руку, и они ушли, счастливые, озаренные солнцем. Однако, вероятно, год указан ошибочно. Всего скорее дело относится к лету 1918 года, потому что дело уже идет к свадьбе. А посещает Иваново Гумилев в то время, когда Анна Энгельгарт находится в гостях у своей тетушки в семье Дементьевых. Дементьев – это был земский врач, который был женат на Анне Михайловне Гарелиной, сестре Ларисы Михайловны. Как все сложно. Как все целый сложно. Сериал. Да, да, да, и поэтому семья Ларисы Михайловны, ее дети часто приезжали погостить к Дементьевым. К сожалению, этот дом до наших дней не сохранился. Он находится... Дом, который стоит на месте дома Дементьевых, это улица Арсения, 3. Сейчас там судебная коллегия. А дом, который посещал Гумилев, выглядит очень поэтично. Опять же, как говорит об этом Николай Энгельгард: «Вторично я видел Николая Степановича летом того же года, когда мы с сестрой гостили у тети и дяди Дементьевых Ивана Вознесенски. Тетя Нюта была сестрой моей матери, а ее муж дядя врачом. Жили они в собственном доме с чудесным садом, утопавшим в аромате цветов, окруженном старыми ветвистыми липами. Николай Степанович приехал к нам как жених. Как жених сестры, познакомиться с ее родными, пробыл у нас всего несколько часов. Он уже снял свою военную форму и одет был в изящный спортивный костюм, и все его существо дышало энергией и жизнерадостностью. Он был предельно вежлив и предупредителен со всеми, но все его внимание уделил сестре, долго разговаривая с ней в садовой беседке. Вероятно, тогда был окончательно решен вопрос об их свадьбе». Интересно, интересно. Но еще раз это подтверждает, что в нашей области всегда жили самые-самые красивые девушки. И сердце у меня, правда, от этого очень сильно радуется. Ну, а вот у Гумилева есть какое-то упоминание, может быть, вот нашего города такое подробное, нет? К сожалению, нет. Не сохранилось упоминание. По всей видимости, он опять же, да, был занят подготовкой свадьбы, больше увлечен будущей супругой. Вот что ж такое, Дюма отец был увлечен девушками у нас тут на территории Плёса. Гумилев на территории Иваново тоже был увлечен девушками. Вот такая у нас волшебная земля. А мне бы хотелось сейчас буквально процитировать небольшое четверостишье Ахматовой, если мне опять же память не изменяет. И вот Анна Ахматова в своем стихотворении «Царскосельская ода» опять же вспоминает один из городов Ивановской области. «Здесь ни Темг, ни Шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск шагал». То есть вот даже в таких стихотворениях опять же есть Ивановская область. И я призываю, у нас остается совсем немного времени, но если вы еще знаете о каких-то поэтах и писателях, кто посещал наш родной край или писал о нем, расскажите нам, пожалуйста, по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Было бы очень-очень интересно об этом послушать. А вот в целом, много же было еще писателей, кто к нам сюда приезжал, так или иначе. Так или иначе, действительно, множество литераторов таким или иным образом были связаны с нашим краем. Кто-то из них здесь родился, как, например, французская писательница Натали Сарот. Кто-то здесь получал свое вдохновение, как, например, Александр Николаевич Островский, писавший здесь свои драмы, вдохновленный нашими волжскими пейзажами на берегах Кинешмы. Родом отсюда была семья Марины Цветаевой, которая, к сожалению, сама Иваново не посещала, но ее отец, известный московский ученый, жил здесь. Можно вспомнить и Жуковского, который был здесь проездом вместе с цесаревичем, воспитателем которого он был. Но если уж мы коснулись Жуковского и цесаревича, то я понимаю, что я сейчас назову не поэтов и не писателей, но не могу не назвать, раз уж мы затронули такую благодатную тему. Очень часто говорят, что ну вот у нас область небольшая такая, ну что там у нас интересного? А к нам еще лично Иван Грозный приезжал, как сейчас помню, 1552 год. Иван Грозный берет Казань, и на обратной дороге куда он едет? Правильно, к нам, в нашу родную землю, и посещает он, опять же, Шую. Иван Грозный, я вот в жизни этого не знал. А буквально там через практически 2 столетия, как вы думаете, кто у нас был на территории нашего региона? У нас был даже Петр Великий. Ну вот это вот просто вот для меня это шок. И дальше, после Петра, там еще государыня, царица Елизавета Петровна тоже отдыхала у нас в Шуе. То есть вот можно рассказывать, просто целые маршруты туристические делать, какие у нас интересные люди были, рождались, и я в который раз восхищаюсь нашей вот этой Ивановской землей, потому что, мне кажется, она создана для поэтов, она создана для писателей и для талантливых людей. И когда я слышу стихотворение наших земляков у нас в прямом эфире, и я просто, вот у меня безумно приятный такой шок, и я уверен, что среди наших слушателей есть тоже наши земляки или те люди, кто здесь живет годами, кто тоже вот напитался этой нашей такой литературной энергетики и тоже пишет свои стихотворения. А вы пишете стихотворения? К сожалению, и нет. Но все еще впереди. Были юношеские пробы, сейчас я не пишу. То есть все-таки действует земля Ивановская на творчество? Конечно, действует. И опять же, мы сегодня, из-за того, что у нас времени не хватило, мы не поговорили о Чуковском, о Толстом Льве Николаевиче. Они тоже писали о нашей земле, о наших городах. И вот Цветаева мы вспомнили, Бальмонта мы вспомнили. И они имеют непосредственное отношение к нашей земле. Но вот, допустим, там Мельникова, Печерского или Чуковского не успели, просто не успели. У нас, к сожалению, остается буквально полторы минуты. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Коннов. И у нас сегодня в студии переводчик, кандидат филологических наук Евгения Борисовна Малькова. Мне хочется вам сказать огромное-огромное спасибо. Лично для меня открытие было, что Дюма видел наш плёс. Может быть, даже ел там копченую рыбку или еще что. Не знаю, но я уверен, что плёс ему тогда понравился. Пусть он и перепутал название. Можно от вас попросить небольшое пожелание для наших уважаемых радиослушателей? Очень было приятно сегодня пообщаться в радиоэфире, пусть и заочно, с слушателями. Хотела бы им пожелать любви к своему родному краю, знакомиться с книгами, посвященными Иванову, с авторами, которые связаны были с Ивановым, и вдохновляться так же, как и они, нашим родным краем. И читать Натали Сарот, потому что вы ее очень-очень любите. О ней мы делали отдельную передачу. И опять же, мы призываем наших радиослушателей посоветовать нам будущую литературную тему, которую бы мы могли обсудить в прямом эфире. Огромное всем спасибо, крепко всех обнимаю. Жду вас вечером на эфире. Вы слушали «Радио России» Иванова.